Найбауэр, не веря своим ушам, воззрился на шофера. «Да что это такое творится сегодня? Сперва Сельма, теперь вот водитель. Неужто и впрямь все страх потеряли?» «То совсем другое дело, Альфред», — сказал он. «Совсем другое. То была стратегическая необходимость. А это самое, что ни на есть, убийство». Альфред ничего не ответил. Он думал о своей матери, думал о Варшаве, Роттердаме и Ковентри, думал о немецком маршале авиации, этом жирном Борове, и яростно бросил машину в поворот. «Нельзя так думать, Альфред. Такие мысли — это уже почти государственная измена. Конечно, в свете вашей утраты это еще как-то можно понять, но вообще-то такое запрещено. Будем считать, что я этого не слышал. Приказ есть приказ, для нашей совести этого вполне достаточно. Раскаяние — это вообще не в немецком характере. А излишние умствования, тем более, фюрер знает, что делает, а наше дело — выполнять, и точка. А за эти зверства фюрер им еще отплатит вдвойне и втройне нашим новым секретным оружием. Мы их еще уложим. Мы сейчас уже держим всю Англию день и ночь под непрерывным обстрелом нашими снарядами Фау-1. А уж новыми изобретениями, которые у нас в работе, мы весь их остров обратим в пепел в решающий момент. И Америку в придачу. Они за все заплатят. Вдвойне и втройне. Вдвойне и втройне, повторил он, как-то сразу успокоившись и даже сам почти поверив всему, что наговорил. Он достал сигару из кожаного портсигара и откусил кончик. Ему многое еще хотелось сказать. Почему-то вдруг возникла огромная жажда выговориться, но, увидев плотно сжатые губы Альфреда, он умолк. «Кому я нужен?» — подумал он с горечью. «Каждый занят только собой. Надо было съездить на дачу, за город. Там кролики, мягкие, пушистые, красные глазки светятся в полумраке». Всю жизнь еще с мальчишества он мечтал держать кроликов. Отец не разрешал. И вот теперь мечта сбылась. Запах сена, меха и свежих листьев. Сладость мальчишечьих воспоминаний, забытые грезы. Иногда ему чертовски одиноко. 130 000 марок. Самое большее, что ему мальчишкой довелось держать в руках, это 75 пфенигов. И те у него через 2 дня украли. Огонь перекидывался с крыши на крышу. Горел старый город, горел как порох. Он ведь почти сплошь был застроен деревянными домами. В реке отражалось пламя, словно река тоже горит. Ветераны, те из них, кто еще мог ходить, темным гуртом сидели перед бараком. В красноватой тьме они видели, как на пулеметных вышках все еще пусто. Небо заволокло, пушистое серое одеяло облаков высвечивалось снизу, будто оперение фламинго. Огонь поблескивал искрами даже в глазах мертвецов, сложенных штабелями возле бараков. Внимание 509-го привлек какой-то тихий шорох. Снизу из темноты показалось лицо Левинского. 509-й облегченно вздохнул и встал. Этого мига он ждал с тех пор, как снова помаленьку начал ползать. Он мог бы сидеть, как сидел, но он встал. Хотел показать Левинскому, что может ходить, что он не калека. «Ну что, ты опять в порядке?» — спросил Левинский. «Конечно, нас так легко не возьмешь». Левинский кивнул. «Где тут можно поговорить?» Они оба обошли гору трупов и встали с другой стороны. Левинский торопливо осмотрелся. «Охрана у вас еще даже не вернулась». «А чего тут охранять? У нас никто не сбежит». «Так и я о том же. И ночью шмона не бывает?» «Считай, что нет».